Глава 36. Последний месяц зимы проявил всю свою суровость и жестокость. 30-градусные морозы и метели истребляли надежду на то, что наступит весна. «Аленка, как ты дошла? Не замерзла?» — беспокоилась за дочь Валерия. «Да все нормально, мам. Ты домой-то скоро придешь?» «Часа через полтора. Зайка, меня не жди. Ужинай, хорошо?» «Хорошо». Дома у Аллы было достаточно холодно. Панельные дома быстро нагреваются, но также быстро и остывают. Два обогревателя не спасали от зябкости. Валерия сжала в руках чашки. Горячий чай проник в тело и разлился блаженным теплом, возвращая возможность думать о чем-либо другом, кроме как о потребности согреться. Напротив нее сидела немолодая женщина Нина, на лице которой невозможно было не заметить печати горя. «Теперь я совсем одна. Как жить дальше, не знаю. Не хочу. А я все живу, живу. Думала, время поможет. Нет. Кажется, еще тяжелее. Год назад у нее от лейкоза умерла дочь. У нас уже донор был. Во всем мире нашлось только два. Из них по индивидуальной совместимости подошел один из Австрии. Не успели. И деньги не помогли». Валерия посмотрела в бесцветные глаза женщины. Тусклый взгляд излучал только боль. Больше никаких эмоций, никаких желаний. «А муж?» «Он начал пить, потом стал бить меня, и мы разъехались». «Это очень больно», — тихо сказала Валерия. Нина вздрогнула и удивленно посмотрела на нее. Когда Нина ушла, она и Алла долго сидели на кухне, в самом теплом месте квартиры. «Славка не звонил», — осторожно поинтересовалась подруга. Валерия отрицательно качнула головой. Алла сочувственно положила свою ладонь на ее руку. Но Валерия так и не раскрыла свою душу. О случившемся не хотелось говорить ни с кем. Она 2 недели скрывала от дочери уход Вячеслава, объясняя его внезапное исчезновение срочной командировкой. Когда же молчать больше было невозможно, все рассказала. Алена восприняла произошедшее с детской серьезностью. Она изо всех сил старалась утешить мать, не зная истинной причины ее тоски. Вечером дома Валерия обнаружила, что Аленка не стала ужинать. Она накрыла на стол и ждала мать, сидя у телевизора. Они ели с небывалым аппетитом, рассказывая друг другу новости прошедшего дня. Непринужденно, шутя с дочерью и искренне наслаждаясь этими мгновениями, Валерия в душе благодарила Бога за то, что на ее плечи не обрушились большие несчастья, за то, что она может с облегчением вздохнуть и отогнать неприятные мысли. И еще за то, что случившееся с ней в сущности не имеет ничего общего с услышанной сегодня историей. Печально, но чужие беды порой заставляют нас ценить наше истинное благополучие. Дочь и мать мирно лежали на двуспальной кровати в спальне. Алена декламировала выученные стихи и вдруг неожиданно остановилась и внимательно посмотрела на Валерию. «Мам, а где твои сережки?» Валерия растерялась. «Знаешь, я их сняла», — солгала она. Продав их сегодня Инне, она совсем забыла придумать убедительную причину их исчезновения Алене. «Почему?» «Да надоели», — улыбнулась Валерия и отвернулась, чтобы не выдать себя. «Они так тебе идут. Они у тебя самые красивые», — очень серьезно и с видом сведущего человека произнесла Аленка. «Это действительно были очень красивые серьги. Когда Инна впервые увидела их, она изменилась в лице. Как человек, помешанный на бриллиантах, она сразу предупредила, что если Валерия надумает их продавать, то она первая на очереди. И Валерия вряд ли продала бы их, но денег в последнее время катастрофически не хватало. Учеба и танцы Аленки требовали больших затрат. Зарплата Валерии при таких расходах казалась просто смехотворной. А через 2 дня нужно забирать у портнихи новое конкурсное платье дочери, которое было заказано еще до ухода Вячеслава. Эти проблемы, похоже, его не интересовали. С того дня Вячеслав так ни разу и не появился. Но Валерия безропотно и с небывалой стойкостью восприняла случившееся и не обвиняла его ни в чем. Уход мужа, хоть и принес материальные проблемы, заставившие отказывать себе почти во всем, но душевное спокойствие и отсутствие необходимости подавлять и контролировать свои чувства были несравнимо комфортней. «Я прямо сейчас пойду и надену другие. Хорошо?» Валерия изобразила непринужденность и беззаботность. Она легко поднялась с кровати и направилась в ванную. Там, в небольшой шкатулке, Валерия хранила свои сокровища. В основном это были золотые вещицы с бриллиантами, пусть небольшими, но отличного качества. Вячеслав часто дарил украшения на зависть ее подругам, считавшим это наивысшим проявлением любви. А Валерия вспоминала, с какой аккуратностью муж складывал украшения в шкатулку, словно коллекционировал. Или нет, накапливал. Она просунула руку в отверстие под ванной. Нащупав шкатулку, она легко достала ее. Открыв нехитрый замок, Валерия опешила. Украшения исчезли. «Аленка, ты ничего не брала из шкатулки?» — растерянно спросила Валерия. Дочь иногда играла с ними, но только в присутствии и с разрешения матери. «Да нет, а что?» «Да ничего, наверное, я куда-то их переложила». Аленка посмотрела на Валерию. «Вспомнила», — улыбнулась Валерия, изобразив облегчение. Она прошла на кухню и автоматически включила чайник. Ей не хотелось верить единственному объяснению случившегося. Украшения забрал Вячеслав. Еще до Нового года он взял хранившиеся дома $4000 под предлогом необходимости вложить их в дело. А теперь унес и все подаренные когда-то Валерии украшения. Ну, конечно, он всегда их считал своими. В эти так называемые подарки Вячеслав просто вкладывал свободные деньги. Валерия села на стул и в беспомощности положила руки на колени. Удар был ниже пояса. Она считала, что у нее есть еще некоторый запас прочности. Мало того, она уже решила, какие украшения следующим пойдут с молотка. Ревизия кошелька выявила несчастные 400 рублей. А в этом месяце нужно заплатить за школу, Аленкин английский и квартиру. Интересно, когда Вячеслав поднимет вопрос о квартире, когда подаст на развод. А еще предстоящая командировка в Москву, в ужасе вспомнила Валерия. Она окинула взглядом просторную кухню, выходившую через широкую арку в столовую. 2 года назад, когда они делали ремонт в новой квартире, Валерия и не подозревала о таком будущем. Просить помощи у Вячеслава? Валерия вздохнула и бросила взгляд на подарок мужа на последний день рождения — золотые часы с браслетом.